Глава 347. Волшебный туман становится морем. Слова Манхао прогремели подобно небесному грому, отчего не только практик стадии зарождения души пораженно уставился на него, но и тысячи находящихся в долине практиков. Стоящий поодаль большеголовый патриарх в душе радовался обрушившемуся на Манхао несчастью, но, услышав эти слова, он изумленно приоткрыл рот. По его мнению, ответ Манхао был чересчур напыщенным. Глаза Дун Лолин расширились от удивления, она и не думала, что существуют настолько надменные люди. Дун Ло Хан и остальные члены клана Дун Ло тоже смотрели на Манхао со смесью удивления и недоверия. Практик стадии зарождения души внезапно захохотал, его смех становился все громче, а блеск в глазах все мрачнее. Он уже давно источал сильную кровожадную ауру. «Сопляк! Ты действительно не знаешь, насколько высоко небо и глубока земля? Так и быть, коли ты ищешь смерти, я помогу тебе!» Говоря все это, он медленно стал надвигаться на Манхао. В это же время члены клана Дунло на границе долины превратились в лучи радужного света и устремились вниз. Как только противник сделал свой ход, попугай в небе истошно завопил. «Построиться в формацию!» Услышав приказ, больше сотни практиков, кто был с Манхао с самого начала, инстинктивно начали бегать. К ним быстро присоединились остальные практики, и они тренировались под чутким надзором попугая. Начинать с нуля было тяжело, но со временем они начали лучше понимать, как работает эта магическая формация. Если работать в гармонии с остальными, то все значительно упрощалось. Как только практики начали бегать, старик стадии зарождения души набросился на Манхао. Он отвел руку с раскрытой ладонью назад, а потом резко ударил, сложив пальцы в кулак. Воздух вокруг Манхао задрожал, а потом начал быстро сжиматься, сдавливая Манхао. Глаза Манхао холодно блестели. Видя летящего на него старика, Манхао вызвал лотосовую формацию мечей и послал ее вперед, после чего он с невероятной мощью ударил кулаком. Старик нахмурился. Он резко затормозил и исчез, увернувшись от формации мечей Манхао. В следующий миг он с ехидной ухмылкой возник за спиной Манхао. Он выставил вперед руку и сжал пальцы в кулак. «Раскол!» — крикнул он. Прогремел взрыв. Воздух вокруг Манхао разбился словно стекло, разрубив его тело на множество мелких кусочков. «Теперь ты знаешь разницу между созданием ядра и зарождением души!» — самодовольно сказал старик. «Твоя невероятная формация мечей и причудливая сила в твоем кулаке тебе не помогут!» «Что?» Не закончив свою самодовольную речь, старик осекся и пораженно уставился на то место, где стоял Манхао. Все потому, что вместо разрубленной плоти и костей Манхао распался на множество фрагментов ци. «Клон? Откуда у практика стадии создания ядра взялся клон?» Он скривился и резко повернулся на месте. Куда бы он ни смотрел, везде видел клубящийся туман, в котором бегали гигантские фигуры около 30 метров в высоту. Несколько дюжин прибывших с ним членов клана невозможно было разглядеть из-за плотного тумана. «Это...» Старик с отвращением поморщился. Если бы он не понял, что его поймали в ловушку, тогда не заслуживал бы называться практиком стадии зарождения души. «Думаешь, эта жалкая магическая формация сможет меня сдержать?» Спросил он с холодным смешком. Применив скачок, его тело исчезло во вспышке, но после короткого перемещения на его лицо застыло потрясение. Все потому, что он до сих пор находился в бескрайнем тумане. «Выходит, скачок не работает». Старик хлопнул по своей бездонной сумке, вытащил бамбуковую дощечку, после чего, потеряв поверхность, зажег ее. Изнутри своем вырвались дым и пламя, которые превратились в призрачного зверя. «Раскол!» – закричал старик. Услышав оглушительный взрыв, Дун Ло, Лин и остальные, застрявшие в тумане, в страхе начали оглядываться. Затерявшись в тумане и потеряв из виду товарищей, они лишь изредка слышали чьи-то отчаянные вопли. Члены клана Дун Ло, которые летели в долину с гор, пораженно посмотрели на клубящийся туман. Любой, кто входил в него, не возвращался обратно. Оставшиеся за пределами тумана практики судорожно хватали ртом воздух, наблюдая за долиной. Сейчас она больше походила на озеро тумана, заполнившее долину до краев. В бурлящем невероятные силы и тумане мелькали высокие фантомы, бегающие из стороны в сторону. Некоторым казалось, что эти гиганты распевали что-то, но они не могли разобрать слов. От тяжелой поступи гигантов дрожала земля, а в посеревшем небе начали собираться тучи. Избежавшие туманного капкана практики клана Дунло собирались отступить, как вдруг они с ужасом осознали, что и у них за спинами возник туман, они попали в ловушку. О магической формации знали только те несколько сотен практиков, кто пытался убить Манхао. Большинство из них сейчас кормили червей, оставшиеся в живых присоединились к нему и находились под действием яда. Разумеется, в такой ситуации они не станут об этом болтать. Вот почему магическая формация была главным козырем Манхао. Из чужаков никто не знал о ее существовании, а с тысячи людей сила формации давала Манхао невероятное преимущество в бою. В данный момент он сидел в позе лотоса в своей подземной келье, истинном месте для уединенной медитации. Он посмотрел вверх, его взгляд пробился сквозь толщу земли и позволил ему увидеть все, что происходило наверху: смерть членов клана Дунло и людей, которых они привели с собой, тщетные попытки эксперта стадии зарождения души вырваться из магической формации. К большому разочарованию для старика, магическая формация уже работала в полную силу. В таком состоянии даже практику стадии зарождения души не разрушить ее. «Клан Дунло пришел сюда, замыслив недоброе», — подумал Манхао. «Нельзя меня винить за то, что я отплатил им той же монетой». Он надавил указательным пальцем на землю. Демонический ци тотчас принял форму призрачного тела. В мгновение ока оно приняло облик Манхао, а потом прошло сквозь толщу земли и отправилось помогать наверх. Манхао поднялся и покинул келью. Как только он оказался на поверхности, на него сверху спикировал пестрый луч света. Попугай приземлился к нему на плечо и высокомерно надулся. Он самонадеянно и с легкой насмешкой окинул взглядом долину. «Манхао, давай захватим город! Разграбим этот кланишко! Как он там называется? Присвоим себе все их добро! С формацией лорда пятого мы сможем затрахать этих мелких щенков до смерти! А потом я, конечно же, навещу тех маленьких миленьких птичек! Ха-ха! Лорд пятый всегда будет круче всех! Птички, лорд пятый уже идет! Лорд пятый принял решение! Отныне название города Дунло будет заменено на город затраханных павлинов!» Манхао проигнорировал восторженную тираду попугая. Его окружил яркий свет, и он рванул вперед. Благодаря попугаю туман ничего не делал самому Манхао. Пересечь его будет так же просто, как пройти по мощёной дороге.